Слава Господу, народ Божий! Приветствую всех, рад видеть. Пусть Бог благословит и умножит нас здесь в пятницу на этом месте, чтобы все вкушали Слово Божье и научались и страху Божьему тоже. Я хочу сказать, что страх Божий, как уже было объявлено, тема наша, он в Библии столько обетований, боящимся Господа, я не видел еще, сколько Бог пообещал тем, которые будут бояться Бога. И, знаете, в Ветхом Завете очень много обетований. И часто, знаете, говорят, тот Ветхий Завет, это было в Ветхом Завете. И то, что Бог обещал в Ветхом Завете, это нас может не касаться. И многие вещи, которые не принимают некоторые люди, и о десятине, и еще много вещей таких, они говорят, что это было в Ветхом Завете. Хотя Бог о десятине тоже коснусь, это тоже сказал, что не открою ли я окна небесные, обетование. И вот я вижу, что апостол Павел, он, когда в Новом Завете имел откровение от Бога, чрезвычайность откровения от Бога, он, когда наставлял детей, помните, Ефесянам 6 главе, у него слово к детям было: «Почитай отца и мать свою, ибо это заповедь с обетованием». Помните, он говорит? И это обетование он там и говорит, что «будет тебе благо, и будешь долгодетен на земле». Павел четко знал, что обетования, которые Бог обещал в Ветхом Завете, они также относятся для тех людей, которые и в Новом Завете также живут. И вот обетований столько, сколько Бог пообещал боящимся Его. Я прочту, не буду говорить местописание, потому что это займет очень много времени. Если кому-то это нужно будет, у меня здесь выписано, я могу поделиться. Ну вот послушайте, пожалуйста, сколько, и то это не все. Я для того, чтобы сократить время, я все-таки прочту. Притчи. «Бойся Бога и удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Это для нашего здоровья. «Бойся Бога, и ты будешь здоров». «Страх Господень прибавляет дней». Тоже будешь долголетен, будешь бояться Бога. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Боишься Бога? Ты не будешь беден, ты не будешь сходить в скудости. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет его». Бог защищает тех, которые страшатся Бога. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Блажен, во-первых, это счастливый, то есть счастливый человек будет от того, что боится Бога. И его поколение, его дети, за которые мы молимся, также будут благословенны Господом. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Бог будет направлять человека, будет давать ему откровение. «Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Бог открывает вещи, которые не откроют никому, кроме тебя, если ты боишься Бога. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Столько благ, сколько Бог дает, столько не получит человек, который не боится Бога. «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Памятными соделал Он чудеса свои, милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой». Милость Божия, мы всегда уповаем на милость Божию, да? Господи помилуй, согрешили, Господи помилуй. И вот те, кто боятся Бога, Бог милует, Бог благословляет. Благословляет боящихся Господа малых с великими. У Бога нет лицеприятия. Если Бог, если ты боишься, каким бы ты ни был, какое бы ты положение ни занимал в этом мире, Бог благословит тебя. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Сами можете прокомментировать. Желание боящихся Его Он исполняет. Вопли слышит их и спасает. У нас есть желание, тайное сердце желания, и Бог слышит их и дает избавление. Страх Божий – источник жизни, удаляющийся от сетей смерти. Страхи пред Господом – надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Надежда возрастает. Те, кто боится Бога, у того есть крепкая надежда на Господа. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Бог благословит того чувствования, когда человек доволен в любых обстоятельствах. И последнее, что я хотел сказать, это в Экклесиасте. Экклесиаст говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Все в том будет, для человека будет все, если он будет бояться Господа. И Бог, Он, как сегодня мы уже слышали это местописание, Он хочет научить страху Божьему. «Придите ко мне, я научу вас страху Божьему». Бог желает, чтобы мы не сами как понимали, так и разумели, а Он хочет научить страху Божьему. Его желание, чтобы вот то, что я прочитал, все эти обетования, они были у человека. И Бог хочет научить. И я благодарю Бога, что Павел уже начал это местописание, но он не дошел до 20 стиха. Ты прочитал 18-19 стих, исход. Сергей, там можно включать, да? Исход, 20 глава, 20 стих. Перед этим Бог дает заповеди, 10 заповедей на горе Синай. Когда гром и молнии, когда трубный великий звук, когда страх напал на всех вообще людей израильских, и даже Моисей был в трепете и в страхе. И вот тогда Бог дает закон. Бог дает закон, 10 заповедей. И вот Моисей говорит: «И сказал Моисей народу: не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Бог вот таким образом научал народ, чтобы не грешить пред Его лицом, вводил в такой страх. И я вам хочу сказать, что страх, он имеет такие, знаете, двоякий. Страх, он имеет две стороны. Есть вот начальный страх, когда Бог, сегодня уже Павел коснулся этого, когда Бог начинает учить вот через вот эти вот вещи, когда действительно открывает, что есть ад. И если человек забыл на какое-то время, то придет время в его жизни, он вспомнит об этом. Такие обстоятельства. И Бог начинает это. Первое, с чего он начинает учить народ израильский, он начинает, потом он дальше открывается. Он не мог открыться сразу народу Божьему во всех его гранях. И он начинает вот с этого страха, когда трепет, когда страх за, вот, вообще за то, что Бог вот так велик. Вот если не послушать его, потому что сказали, пусть Моисей говорит, говори ты, потому что мы не можем даже слушать его. И мы все исполним, все, что скажет Бог. И они понимали, что если не послушать Бога, то неизвестно, что Бог вообще может сделать, раз он такой, что наводит страх, ужас. И вы знаете, это имеет отголосок и в нашем с вами христианстве. Мы также с вами имеем вот этот страх, первоначальный страх. И очень плохо, когда мы не раскрываем Бога вообще в его большей сущности. Потому что есть некоторые христиане, которые вот так вот и познали Бога, что Бог наказывает. Они покаялись, они рождены свыше. Но они боятся. Они боятся Бога. Они боятся Бога, ихнее богословие, как богословие друзей Иова. Помните, если ты согрешил, если то есть у тебя все плохо, значит ты согрешил. И вот в этом всем они боятся. Они боятся согрешить, чтобы не было плохо. Чтобы Бог не отобрал работу, чтобы Бог не лишил имущества. Я лучше буду и десятину приносить, но чтобы Бог не лишил меня заработка от того постоянного, который я имею. И люди боятся, боятся всего. И служат Богу только ради вот такой вот страха и выгоды. Потому что, помните, вот хождение наше перед Богом все и зависит, я думаю, вот в том предложении, которое сказал сатана. Он говорит, даром ли богобоязнен Иов? Вот наше хождение перед Богом, даром ли? И Бог испытывает Иова. Вот даром ли я богобоязнен? Что я за это? Имею ли я что-то за то, что я боюсь Бога? Или я Бога боюсь, да, там, потому что я люблю Бога? Потому что Бог мне очень дорог. Не ради каких-то вещей, не ради каких-то материальных там благ, а ради того, что Он мой Бог. Потому что Он дал мне познать себя. Даром ли богобоязнен Иов? И вот этот страх Божий, вот этот закон, который принес Моисей со страхом, он все равно научает, Бог не останавливается на этом и научает, он ведет дальше. Написано, что закон – детоводитель ко Христу. Вот тот закон, который приняли евреи при вот таком страхе, он все равно приведет ко Христу. Бог ведет ко Христу. И сегодня как мы понимаем страх Божий? Как нам открылось то, что мы имеем страх Божий? Как мы должны его открыть для себя? Как мы должны понимать, что такое страх Божий для нас сегодня? Я хотел бы прочитать Иоанна сегодня. Павел также затронул эти местописания. Слава Богу, я верю, что мы в одном духе, и Бог ведет и хочет что-то сегодня открыть нам. Иоанна, 1 Иоанна, 4 глава, я хотел бы прочитать с 9 стиха. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Бог открылся нам в любви. Бог открылся нам в той сущности Своей, в которой раньше Его не знали. Раньше в Ветхом Завете Он настолько, Он не открывался после того, как Бог послал Сына Своего. Пик любви Божьей открылся на Голгофе. И понимающие, что жертва Иисуса Христа дает нам понимание, расширяет нам понимание страха Божьего в любви, что мы теперь не из-за страха Божьего, в том смысле, что мы боимся Бога, боимся наказания Божьего, а мы любим Его. Мы любим Его. И дальше он пишет, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Любовь Божья, это не она проявилась тогда, когда мы были еще грешниками. Не мы возлюбили Бога, и Бог поэтому потянулся к нам, а Бог сначала полюбил. И эта любовь Божья, она изливается в наши сердца. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Тут, конечно, в этом послании Иоанн, он делает параллели, что если Бог выливает в тебя свою любовь, то это будет явно для всех. Это не будет только явно для тебя. Это будет явно для всех. Это будет проявляться в любви. Проявляться в любви. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Слышите? Он говорит, если мы любим друг друга, то любовь, она уже есть в нас. И я специально посмотрел, потому что здесь есть условия, да? Если мы любим друг друга, то Иоанн направляет, чтобы мы посмотрели в свое сердце и определили, есть ли у нас любовь Божия. И вот здесь это слово, если мы любим, любим, я взял посмотреть это слово, и вот в греческом языке оно звучит как агапао, от слова агапа, мы все это знаем, жертвенная любовь. И вот слово это включает в себя следующие понятия. Заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие в чем-либо, ценить. И вот каждый должен себя проанализировать. Если у тебя есть забота не только о себе, не только о своих ближних, родственниках, а если ты в Церкви Божьей, и у тебя есть вот эти чувствования, что ты заботишься о ком-то, ты переживаешь о ком-то из братьев и сестер, если ты желаешь добра, если ты не ненавидишь человека, а желаешь добра человеку в любых обстоятельствах, испытывать привязанность, если ты привязан к Церкви Божией, к народу Божьему, если ты находишь удовольствие в общении с Богом, в общении с людьми Божьими, если ты ценишь эти отношения, то знай, что Бог, Он в тебе имеет совершенную любовь. Имеет совершенную любовь. Дальше, что мы пребываем в Нем, и Он нас узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Мы уверовали. Знаете, как апостол Павел, здесь Иоанн, он как бы доказывает наше спасение, почему мы спасены. Доказывает тем, что мы имеем Бога в сердце, от Святого Духа мы имеем. Как апостол Павел говорит, что вы верою спасены, и вы имеете Духа Святого. Здесь Иоанн говорит, что вы спасены, потому что вы имеете любовь Божию. Потому что любовь есть Бог, и Он пребывает в вас. И поэтому вы спасены. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. И вот даже в день суда, мы без страха можем встретить, потому что имеем, поступаем в мире как всем, и любовь до того совершенно, до совершенства достигает нас. Написано, что она пребывает в нас, уже в нас, да, мы только что читали. И она вот такую делает нам привилегию, что мы имеем дерзновение в день суда, мы не постыдимся. И вот тот стих, который Павел сегодня цитировал, я хочу тоже на нем остановиться. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». В любви нет страха, потому что в страхе есть мучение. И я посмотрел другие переводы, и контекст вот, подстрочного перевода, то там мучение, страхи есть мучение. Мучение это совершенно, ну не то, что не совершенно, а это не совсем так переведено. Мучение это уже последствия. А там слово это имеет наказание, кара. То есть сначала наказание, и после от этого наказания идет мучение. И вот если перевести «в страхе есть наказание», другие переводы, все, которые бы я не посмотрел, все такие говорят, что «в страхе есть наказание». И вот сегодня Павел говорил, что мы должны бояться не страха наказания Бога, не от страха того, что Бог накажет нас, о том, что здесь дальше говорит, будем любить Его, потому что мы любим Его. И апостол Иоанн, вот здесь, что я прочитал, он говорит, что Бог явил нам любовь, открылся нам в любви. Он изливает свою любовь в сердца наши. И мы не боимся наказания. Мы не боимся суда Божьего. Мы не боимся, потому что Бог живет в нас. Это совершенно по-другому открывается нам страх Божий. Совершенно по-другому. Мы не боимся наказания, если мы поступаем в мире сём, как Он. Но в этом же есть, конечно же, и опасность. Потому что есть некоторые учения, особенно они пошли вот из индуистических вот таких вот там и Кришна, и буддизмы, они также читают Библию, также читают Новый Завет. Я как-то общался с одним раздавателем вот книг вот этих буддийских там этого учения. И они признают Новый Завет. Я читал с ним Новый Завет, он говорит, да, все, мы признаем Новый Завет. Но понимание ихнее в том, что все есть любовь. И они цитируют вот этот стих, что боящийся несовершенен в любви. Они говорят, во всем любовь, только любовь, страха никакого нет. Вообще бояться ничего нет. Бога вообще бояться нельзя. Не нужно, потому что если ты боишься Бога в любом его проявлении, ты уже несовершен в любви, все все только любовь. Я весь в любви. Везде птички, везде цветочки, везде только любовь. И больше ничего вокруг нету. Только любовь. И доходит до того, что ада нету. Ада нету, потому что Бог настолько любовь, что Он не может человека наказывать. Он не может наказать человека, потому что Он есть любовь, совершенная любовь. И вот люди иногда вот преломливают вот это все, и они перестают бояться Бога. И апостол Павел за таких говорит в Новом Завете, нет страха Божьего в глазах их. И в Новом Завете много говорится о том, чтобы мы боялись Бога. Филиппийцам 2:12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Будем служить благоугодно Богу с благовением и страхом, потому что Бог есть огонь поедающий. Апостол Иуда, он пишет о тех людях, которые говорят, что они извратили благодать Божию в распутство. Извратили благодать Божию, в распутство превратили. И он там напоминает им, говорит, что, говорит, как Содом и Гоморра, говорит, были сожжены. Что ангелов, говорит, Бог заключил в мраке до дня суда. Что, говорит, Бог вывел многих, говорит, но не все дошли до земли обетованной. Полегли костями. Это тот Бог любовь. И страх Божий должен у нас присутствовать. Бог открылся нам в любви. Но как же мы должны его понимать, этот страх Божий? Потому что сам Иисус также направлял на страх Божий. Матфея 10:28, он говорит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Тут не сказано, что Бог всех спасет. Не бойтесь, Бог есть любовь, все спасутся. А он напоминает о суде страшном. И этому он говорит после того, как он говорит, что «кто отречется от меня, от того отрекусь и я пред ангелами небесными, пред Отцом моим». И люди иногда, знаете, боятся людей, потому что Иисус говорит: «Не бойтесь людей». И тут и есть люди, которые боятся людей. Тот, кто боится человека, тот не боится Бога. А тот, кто боится Бога, тот не боится людей. И иногда люди попадают, верующие люди имеют такой страх перед людьми не в том смысле, что их убьют или еще что-то, а страх перед тем, какой авторитет я имею сейчас перед людьми. Да, вот этот страх перед людьми, авторитет потерять. А что скажут, как они подумают обо мне, что они скажут? Павел говорит: «Мне, говорит, все равно, как вы обо мне думаете. Мало для меня значит, он говорит, как вы обо мне думаете. Я и сам о себе, говорит, не сужу». Говорит: «Ну, мне важно, говорит, как судит обо мне Бог». И вот этот страх перед людьми в проявлении, гордость, когда подошло, возвышение, как бы не унизиться, как бы не потерять вот то положение, в которое я имею. Вот этот страх перед людьми, он теряет отношение с Богом, и страх Божий отходит от человека, когда человек боится людей. Что же сейчас нам, как мы понимаем, страх Божий? Я понимаю это, что Бог наш Отец, да? Потому что написано вот Римлянам 8:15-16, Павел говорит, что «потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи». Вот здесь Павел тоже говорит, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Он говорит о том законе, который приняли иудеи и жили в страхе. Говорит, опять жить в страхе. Говорит, это дух рабства. Но есть закон совершенный, когда освобождает человека от духа рабства. Когда человек понимает, что он сын Божий. И сын приходит к отцу и разговаривает с ним не как с господином, а как отцом, с отцом. Но также мы понимаем, что наш Бог, он царь. Мы понимаем, что мы имеем дело с царем царей. Сын царя, он приходит как к отцу. Но он понимает, кто он вообще по сути своей. А для нас царь царей – это тот, кто сотворил небеса, сотворил вселенную, сотворил нас с вами. И мы приступаем с дерзновением, как апостол Павел говорит, к престолу благодати только благодаря жертве Иисуса Христа. Только потому, что Он заплатил за нас. Потому что путь только через кровь Его. Только благодать – это Божье усыновление, только через эту жертву Иисуса Христа. И вот Иисус, Он научал Своих учеников, Он учил народ. И Он такую вот притчу сказал, Матфея 21, с 28 стиха. Он говорит тем людям, фарисеям, Он имел там разговор с фарисеями, они хотели уловить Его. И Он говорит: «А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» И фарисеи все хором сказали: конечно же, первый. И вот я хочу, чтобы вы вот были просто вот свидетелем вот этого разговора отца с сына, с детьми, с сыновьями своими. Вот вы просто стоите и наблюдаете, как подошел отец к двум сыновьям, обратился сначала к одному, говорит, первый говорит: „Я не хочу“. Все, без всяких объяснений. Я не хочу. Не пойду. Я не пойду. Да, я не пойду. Он обращается ко второму. А второй говорит: „Иду, государь. Иду“. Там даже не папочка, а там государь. Я посмотрел, это господин. Иду, господин. Он почитал его. Он говорил о том, что он знал, что это... Да, не, ну... Он понимал, кто он такой, да. И вот представьте себе, вы знаете всю эту ситуацию, что работа должна быть на поле там, или в винограднике какая-то произведена. И вы после этого, проходя мимо этого виноградника, смотрите: ага, сделано. Вы не знаете, кто это сделал. Как ваша реакция? Вы вспомнили этот разговор и увидели работу сделанную. Кто сделал это? Как вы думаете? Подумали? Конечно, тот, кто сказал, потому что тот наглый сказал: „Я не пойду“. Конечно, он точно не пошел. Но явно не пошел. Это не он сделал. Это 100% не он сделал. А сделал тот, кто: „Я, государь, да, я сделаю все“. Вот он молодец. Вот это все он сделал. Молодец какой, послушный. Но вот смотрите, какая ситуация. Тот, который сказал «не пойду», насколько он был искренен в своих словах. Он искренне сказал, он говорит: „Я не пойду“. Он искренний был. Но потом он отошел. Представьте, что было в сердце его. Оно начало: „Как я могу? Это же мой отец. Но это же мое наследство, это же моя жизнь, это же моя семья. Это же тот, который меня родил, который воспитал меня. Это тот, который укладывал меня, который любил, который носил на руках, который давал мне все, что я имею сейчас, и все только для меня. Как я могу вот так относиться к этому человеку, к моему отцу?“ Он раскаялся, написано, и он пошел. И он пошел и сделал. А вот тот, кто сказал „да, государь“, тот отошел И ничего не сделал. Ему не хотелось тоже этого делать. У него не было желания делать. Но он правильно сказал в тот момент. Как мы умеем правильно все говорить? Как мы знаем все правильно? Как тогда, когда вот ситуация, мы знаем, что ответить? Мы знаем, как правильно сказать. А вот сделать, вот эта ситуация мне показывает, какое отношение мы говорим о страхе Божьем. Как мы должны быть честными и искренними пред Богом. Мы должны то, что мы имеем на сердце, сказать: да, Господь, я не хочу этого, но Ты, мой Бог, Ты тот, кто открылся мне в любви, тот, кто даровал мне спасение. Я сделаю это. Я поступлю так, как Ты хочешь, потому что Твое отцовское сердце я не хочу расстраивать. Я не хочу, чтобы Ты имел скорбь, потому что мы можем оскорбить Бога. Вы знаете все эти местописания. Я не хочу оскорбить тебя. И другой вот этот закон страха. Да, государь, знаете, я, чтобы не рассердился отец, я знаю, что сказать. Но я внутри не тот, который вот на языке. Пусть Бог даст нам еще порассуждать над этим. Второй Паралипоменон 19.7. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. В Исаии 33:6 Исаия говорит: страх Господень будет сокровищем твоим. Если мы будем иметь вот тот страх, которым сейчас мы рассуждаем, и которым еще будем очень много говорить об этом, да будет он нам сокровищем. Это откровение от Бога, что Бог настолько велик, настолько страшен в своей силе и могуществе, настолько велик в своей любви и милосердии, настолько велик в том, что Он послал даже Сына Своего Единородного. Да будет вот эти откровения будут нам сокровищем. Потому что сокровище – то, что бережет человек, то, что ему очень важно. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Иногда преломляется сокровище. Что наше сокровище? Лучше малое, но в страхе Господнем, чем большое, но постоянная тревога. Знаете, когда человек что-то имеет, вот понимает, что он неправильно делает ради денег, понимает: Боже, ну не так я делаю. И эта тревога, вот эти вот мучения, они гложат. Я недавно слушал свидетельство Виктор Сикорский, может, его слышали. Он в свое время, его посадили за подделку денег. Он делал фальшивомонетчик, он делал 25-рублевые такие, помните, фиолетовенькие такие денежки, четвертаки, да. И вот он, сейчас он пастор церкви, нескольких церквей. И вот он рассказывает, говорит, что когда, говорит, у меня было, говорит, очень много денег. Ну, он говорит, что в те времена, ну, когда его уже, говорит, вы вели хоть учет, сколько вы хоть их сделали? Он говорит, я не считал, говорит, вообще не считал, говорит. Только с банков повылавливали этих 1,5 миллиона. Представьте, советских денег 1,5 миллиона. Это то, что повылавливали. А то, что в банках у людей, то там... Это не расстреляет. Он рассказывал как. Потому что началась перестройка, Бог вступился, дал перестройку, мораторий на казнь смертную, и ему дали 10 лет, 15 скосили на 10, и он вышел на свободу. И вот, а хотя прокурор говорил смертную казнь. И вот, так он говорит, когда у меня было очень много денег, говорит, такой страх во мне был, такая тревога, я все время боялся. Говорит, хуже никогда я себя не чувствовал в жизни. При таких огромных деньгах я хуже себя никогда не чувствовал. Я постоянно боялся. Если где-то затормозит машина полицейская, у меня сердце в пятки уходило. И вот здесь что мы имеем сокровищем? Не грешить перед Богом. Не иметь сокровища в деньгах. Знаете, это где-то украл чуть-чуть. Нету взаимства, мы прочитали. Нету взяточества у Бога. Нету лицеприятия у Бога. Нету неправды у Бога в страхе Божьем. Страх Господень ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. И последнее, что я хотел бы помолиться с вами, как псалмопевец, псалмопевец, 85-й псалом, 11 стих, он говорит такие слова. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди меня, сердце мое, в страхе имени Твоего». Давайте встанем на наши ноги. Мы помолимся, чтобы Бог научил нас страху, наставил нас, чтобы мы ходили в истине, и чтобы сердце наше, оно было утверждено в страхе Божьем.